После короткой передышки вновь взялся за дело. Ключ, хотя и с трудом, но шел дальше и дальше. Механизм сильно заржавел, ему бы немного масла не помешало. Не сомневаюсь, что в маслобаках танка его хватает. Вот только понятия не имею, как до них добраться. Люки двигательного отсека закрыты также старательно, и возиться еще и с ними смысла не вижу. Ключ пошел легко, даже слишком легко. Похоже, все. С душевным трепетом берусь за ручку, тяну и... И ничего. Нет, крышка поддается, вот только сил поднять ее нет. Ничего, я обязательно справлюсь, без посторонней помощи. Продеваю в ручку кинжал в ножнах, ухватываюсь, тяну двумя руками. Есть! С трудом, но открываю. Вот и черный проем люка. В последнем усилии отбрасываю крышку в сторону. Она откидывается с грохотом, в стороны отлетают куски механизма петель. А сам броневой диск с оглушительным грохотом скатывается с башни, ударяется о корпус, отскакивает, пробивает ветхую стену сарая, исчезает из глаз. Попугай с негодующим воплем взмывает с плеча, ударяется о низкий потолок, на голову сыплется труха. Хорошо, хоть по ноге не врезало. Железяка серьезная, из 45-го размера за секунду может сделать 36-й. Странно, я был лучшего мнения о танках. Их ведь снаряд не должен брать, они чуть ли не вечные. А этот простоял немного под открытым небом, потом в сарае, и теперь рассыпается на глазах. Может, его не радиация, а что-то другое накрыло? Какая-нибудь химия агрессивная. Хотя краска вон почти не облезла. С другой стороны, люк отвалился при открытии, а такого быть не должно. Опасно ведь для экипажа. Можно без пальцев остаться или даже без головы. Или отлетит, как сейчас, и угодит во что-то совсем уж бесценное. Например, пробьет корпус батальонной полевой кухни или помнет дверцу личной командирской «Волги». «Сэр-страж, что с вами?» В дверном проеме показалась взволнованная рыжая. За ее спиной также переживает тук. А в неровное окно, проделанное крышкой люка, заглядывает криминальная морда Амеда. С трудом смирив дыхание, почти спокойно отвечаю. «Со мной все в порядке. Не заходите сюда». Спутники неохотно удаляются, а я, наконец, заглядываю в башню. Темно, пыльно. Пахнет чем-то затхло-техническим. «Тук, зажги фонарь и принеси мне». Горбуна долго ждать не надо. Показывается на пороге, ловко взбирается на броню, протягивает фонарь. Железно-деревянный каркас, обклеенный пластинами клеенной слюды. Внутри горит свеча. Не сказать, чтобы яркая штука, но другого нет. Вот теперь можно забраться внутрь. В жизни я много где побывал, но в танке как-то не доводилось. И не жалею. Судя по тому, что увидел, потерял немного. Тесно, мрачно, броня будто давит сразу со всех сторон. Как они вообще в пространстве ориентируются? Все равно, что ездить с непрозрачными стеклами. Спартанские сиденья, какие-то неизвестного назначения приборы и механизмы. Радиостанция, длинные свертки в задней части башни, металлические ящички, намекающие на богатое содержимое. И кожаная планшетка, подвешенная на казенной части орудия. Не надо быть гением, чтобы догадаться. Тот, кто ее здесь оставил, очень сильно хотел, чтобы она бросилась в глаза. Я не стал бездумно хватать это послание трясущимися от волнения руками. По очень простой причине. Не хотел, чтобы эти самые руки оторвало от тела взрывом гранаты или мины. Мало ли что было на уме у того, кто закрывал танк последним. Чистой воды паранойя. Захотел он убить того, кто сюда влезет, устроил бы взрыв боеукладки при попытке открыть люк. Я, может, и гражданское лицо, но догадался, что спрятано в свертках. Снаряды, тщательно завернутые в просмоленную парусину. Наверное, с целью лучшей сохранности. Кстати, боеприпасов для орудия маловато. Скорее, даже очень маловато. Я, конечно, не специалист по бронетехнике, но уверен, их должно быть больше 8. Куда делись остальные? Неизвестно. Ладно, здесь должно быть еще кое-что очень ценное, причем доступное для моего понимания. А именно, пулеметы. Я, если откровенно, по ним тоже не спец, но и не полный болван. Кое-какой минимум по обращению с различными образцами огнестрельного оружия давали перед заброской. А еще в том бою, после которого превратился в дряхлую развалину, когда суетливо листал книгу чужих знаний, по неопытности загрузил в себя несколько лишних страниц. В том числе и воспоминания какого-то безымянного солдата, прикрывающего отход частей Красной Армии. Его оставили на смерть, и он это понимал. Раненый в ногу, двойная обуза для товарищей. и сам идти быстро не может, и станкач ноша серьезная. Дело происходило возле какой-то неширокой речки. Один берег заболоченный, второй возвышенный. Вместо того, чтобы засесть на горке, как поступил бы я, этот боец устроил крошечный окопчик понизу, в жидких кустиках. Когда на лугу показались враги, он позволил им выйти из зарослей, а потом буквально выкосил, аккуратно водя стволом в считанных сантиметрах от земли. На ровной, как стол, болотине немцы, даже падая плашмя, не находили укрытий, а вот он, лежа по уши в воде, не обращал внимания на их пальбу. Пули, промазав мимо солдат в первых рядах, летели дальше, подстригая осоку и находя жертвы позади. Только тогда мне стало понятно, почему он не устроился на горке. С высокой позиции такого фокуса не получится. Патронов у него имелось прилично, знатную жатву устроил. Жаль, не знаю, чем все закончилось, возможности досматривать не было. Я это вот к чему вспомнил. Тот красноармеец в пулеметах толк знал, и кое-что мне от него досталось. Трудно ожидать, что здесь установлено такое же оружие, но общий принцип, надеюсь, схож. А вот тут меня ждал первый жесточайший облом. Пулеметов в танке не оказалось. Я, конечно, дуб дерева в бронетехнике, но пулемет совсем на иголку не похож, не спрячется. Напрягая мозговые извилины, даже вспомнил, что один вроде бы обычно ставят вместе с орудием, чтобы наводчик не тратил дорогостоящих снарядов на цели, которые доступны для недорогих пуль. Даже нашел следы, где он когда-то крепился. Но теперь его нет. Почему? Танк попал сюда неукомплектованным? Или... Что здесь вообще самое ценное с моей точки зрения? Естественно, пулеметы. Я не зря их ищу с таким энтузиазмом. Мобильное оружие, невиданное по местным меркам огневой мощи. Пока не закончится боезапас, я непобедим. Думаю, и мой предшественник это понимал и наверняка снял их первым делом. Пушку оставил и правильно сделал. Тяжелая, без станка, более-менее эффективная разве что при осаде или защите крепостей. Хотя 8 снарядов слишком несерьезно даже для этого. Рация и двигатель здесь тоже никому не нужны. Вот генератор еще снять не помешает, пригодится для демонстрации фокусов аборигенам. Да и кое-что попрактичнее можно придумать, например, гальванирование ювелирных изделий. Вряд ли здесь такая технология известна. Пока что никаких намеков на использование электричества не находил. Под это дело можно и лампочки выкрутить везде, где есть. Но это малозначительные мелочи. Кстати, мой предшественник увлекался строительством водяных мельниц. Может, хотел электростанцию на реке построить? Хотя много ли наработаешь от танкового генератора? Ладно, чего гадать. Есть планшетка, которую повесили не просто так. Рыжая упоминала о каких-то скрижалях. Спорю на что угодно, речь шла как раз о записях землянина. Оставил послание тем, кто придет вслед за ним. Надеюсь, он не забыл упомянуть место, где спрятал пулеметы. Без них мне останется довольствоваться орудием со скромным боекомплектом, инструментами, если они здесь есть, и несколькими малополезными безделушками. Разве что тонны брони еще, но с ней не ясно ничего. Может, металл по местным меркам никуда не годный. К тому же не исключено, что фонит она до сих пор, а я расселся на холодном сиденье и никуда не тороплюсь. Хотя попугай по-прежнему ведет себя спокойно. Сидит на краю люка и внимательно следит за мной в ожидании момента, когда же на свет появится вино. А он, судя по его поведению на древнем руднике, радиацию должен чуять. В планшетке меня караулил второй жесточайший облом. Нет, я не ошибся в своих предположениях. Там действительно оказались бумаги. Плотный пакет из все той же парусины, заклеенный смолой. Пришлось поработать кинжалом еще раз, чтобы добраться до записей. Позабыв про опасность радиации или отравления чем-нибудь непонятным, подсветил, жадно уставился. И чуть не расхохотался. Нет, высшие силы действительно существуют. Причем смысл их существования исключительно в издевательстве надо мной. Не может ведь неуправляемая судьба раз за разом устраивать со мной такие шутки. Мало того, что без пулеметов остался, так еще и... Выбрался на броню и следовал башню. Вот не зря первый раз мне эта звездочка какой-то неправильной показалась. Как бы красная, но каемка непонятная. Теперь при свете убедился, что не ошибся. Каемка имеется. Желтая. И еще знак в центре. Тоже желтый. На серп и молот ни разу не похожий. А похож он на те закорючки, которыми исписаны все бумаги в пакете. И отпавший люк вспомнился. Зримый показатель качества сборки. Покосившись на планшетку, вздохнул. Сплошное невезение. На этих двух обломах мои сегодняшние злоключения не закончились. Едва я, уставший и поникший, с помощью тука вскарабкался в седло, как небо решило, что хватит терпеть, опять полилось. Дождь, временами едва моросящий, а временами очень даже приличный, сопровождал нас до самого замка. Натянув капюшон отяжелевшего плаща, я мечтал лишь об одном – быстрее в донжон, к чашке с горячим отваром. А может, и кое-что покрепче себе позволю. Даже мысли о птичьем бульоне проскакивали, но приходилось их отгонять. Дичь в окрестностях охотники повыбили, а кур у нас осталось мало. На развод держим. Есть, правда, немного овец, их местные пригнали с горных пастбищ, куда не добралась ни погонь, ни армия Артара. Но представив отвратительно жирную бурду из баранины, чуть с лошади не сверзился. Короткое приключение с танком высосало последние силы. Встречая на дороге подданных, я с трудом скидывал руку в приветствие. Со стороны это, наверное, выглядело очень натужно. Плевать. Во всем Межгорье, наверное, нет человека, который бы не знал, в какую развалину превратился сэр-страж. Перед воротами пришлось остановиться. Телега, груженная дровами, решила именно здесь остаться без колеса. Мужик, ей управляющий, не нашел ничего лучшего, чем устроить феерический скандал. Стражники, как и полагается, требовали от него побыстрее убрать свой хлам с проезжей части. А он, вместо того, чтобы заняться этим нужным делом, обзывал их на все лады, обвиняя в произошедшем несчастье. Дескать, ворота открыли не полностью, вот и зацепился. Правда, при виде нашей кавалькады все начали шевелиться и кое-как сдвинули повозку в сторону, освободив узкий проход. Но пришлось простоять под дождем несколько лишних минут. Укрытий от непогоды перед башней не было. А потом плетеное кресло перед камином. Толстостенная кружка с глинтвейном, попрошейка-попугай и последующий прерывистый сон. Не успеешь отключиться, как пробуждаешься от приступа режущей боли в спине или еще чего-нибудь столь же нехорошего. Мечтал о спокойной жизни, а получил пытку. Продолжение отчета добровольца номер 9, надиктовано попугаю неустановленной породы в главной башне замка Мальрок, находящегося в Межгорье. Только не уточняйте, пожалуйста, где находится само Межгорье. Спросите что-нибудь полегче. Дядя Ваня, прошу прощения за очередной перерыв. Нет, не волнуйтесь, все это время я был жив и находился в сознании. Просто хреново очень, на душе и вообще. Болен я серьезно. Настолько серьезно, что будь дело на земле, мне бы дали пенсию без всяких справок, только на лицо взглянув. Не до отчетов мне. Лежу днями в потолок уставившись. Даже поплевать в него сил не хватает. Не думаю, что попади вам в руки мое запоминающее биологическое устройство. Зеленый, а ну убрал башку из моего бокала, дырку клювом просверлишь. Вы бы с интересом выслушивали детальное описание потолочных перекрытий. Других новостей не было. Народ работает, мне даже время от времени докладывают об успехах. А я как глядел в потолок, так и гляжу. Жизнь проходит мимо. Сегодня впервые за несколько недель выпало что-то новенькое. Помните, я рассказывал вам про танк на холме? Сегодня я опять к нему съездил, изучил подробнее. Начну с хорошей новости. За время моего отсутствия его никто не украл. А теперь о плохом. На нем не оказалось пулеметов. Так что прошу считать недействительным мои опрометчивые слова по поводу снятия заявки на крупнокалиберное автоматическое вооружение. Взрывайте сверхновые или сразу всю вселенную и везите. Испытываю в них большую нужду. Нет, не в данный момент, но, боюсь, вскоре понадобится. Так и чувствую, что сюда приближается нечто или некто, испытывающий нездоровый интерес к вашему девятому добровольцу. Понятия не имею, смогу ли в своем нынешнем состоянии нажать на гашетку, но попробовать стоит. Вторая плохая новость. В танке оказалось послание от человека, который сюда попал с земли. Того самого, жертвы неведомого феномена, который иногда наблюдается на капище. Вы, конечно, спросите, а чего же тут плохого? А я вам отвечу, а потому что я нифига не смог прочитать. Нет, не подумайте, я не безграмотный, но хоть и учился в Инязе, к полиглотам меня отнести трудно. Ваня, я по-китайски знаю только одно слово – кунг-фу. К тому же не уверен, что произношу его правильно. И не спрашивайте, как оно пишется, за все сокровища мира не отвечу. Не потому, что это секретная информация, просто не знаю ни одного иероглифа. А в бумагах, которые мне оставил этот милый человек, кроме иероглифов, нет ничего. Это китайский танк. Мне следовало об этом догадаться сразу после того, как отвалился башенный люк. Показатель национального качества. Даже в бронетехнике не гнушаются использовать картонные детали. Не исключено, что пулеметов на нем вообще никогда не было по причине того, что забыли поставить. Такая вот коллизия. Ввиду новых обстоятельств, ко всем прежним заявкам добавляю самоучитель китайского. Очень интересно узнать, что же написал мой предшественник. Наверняка смогу выяснить, как он сюда попал, историю танков и причины их загадочной опасности для окружающих. Кто знает, может, на основе этой информации научусь открывать двери между мирами левой пяткой. Кстати, эталон из благородных металлов мне больше не нужен. В планшетке нашлась офицерская линейка. Точности до третьего знака после запятой я с ней не достигну, но всегда можно сравнить с другими источниками. В танке полным-полно приветов от метрической системы. Так что вместо тяжелого платинового стержня пришлите бутылочку чего-нибудь крепкого для моего диктофона. Винный погреб замка не бездонен. И экстрасенса, или ведьму. Похоже, только они мне помогут. Случай не медицинский, будто связь души и тела нарушена. И не надо говорить, что ведьму я и здесь найти смогу. Они, конечно, существуют, вот только живут ровно до того момента, когда о них узнают люди вроде карающих или нашего милого Конфидуса. После этого здешних экстрасенсов волокут на костер. На современной Земле с ними обращаются гораздо гуманнее, так что вам их прислать гораздо проще. Ваш девятый. По скриптум. И резиновую грелку пришлите. Донжон отремонтировали, но здешние мастера люди суровые и от потребителей требуют проявления выносливости. Щелей хватает, а камину до русской печи далеко. Сквозняки. Мерзну.